Глава 18. «И вот здесь вы можете оставить свои вещи», — говорит мне девушка в синей униформе, словно стюардесса. Бейджик на груди гласит, что она менеджер и что зовут ее Шика. А еще бейджик содержит смайлик и надпись «Обращайтесь по всем вопросам ко мне». Я осматриваю помещение, выделенное мне студией, вернее, комнату в общежитии. Комната как комната, типичная для местных, которые привыкли к капсулам, отелям и прочим мелким помещениям, вызывающим клаустрофобию даже у хомячков. Маловато будет, конечно, особенно учитывая тот факт, что комнату я делю с двумя другими участниками шоу. Вообще здесь 4 кровати, 2 двухъярусные, одна останется свободной. И, конечно же, у студии достаточно средств, чтобы поселить нас всех раздельно, чтобы выделить каждому пентхаус в центре города, свой отдельный, с бассейном и зоной для барбекю. Но студии не нужны счастливые и отдохнувшие люди. Ей нужен конфликт и испытания. Им нужна драма. А вот в такой вот тесноте и обиде как раз драмы и разворачиваются. «Этот шкафчик ваш, а кровать вы можете выбрать из имеющихся», — наигранно весело говорит мне Шика-менеджер. «Посмотрите». И она жестом фокусника, вытаскивающего из черного цилиндра белого кролика, указывает мне на свободные кровати. Естественно, обе нижние койки занятые, и выбирать приходится между двумя верхними. Что же, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, потому молча закидываю рюкзак на одну из верхних коек. Вот и хорошо, а теперь прошу следовать за мной, Кента-кун. Мы с Шикой на «ты» и по суффиксам уже с самого начала так проще, да и у нее самой нет намерения строго следовать процедуре. Тут на студии все эффективно, меньше слов, больше дела. За кулисами, само собой, разумеется. Как скажете, Шика-сан, и мы идем дальше. То, что в рекламных проспектах и на телевидении выдается за дом токийского айдола, на самом деле комплекс зданий на территории студии. Несколько домиков, в которых проживают участники шоу, какие-то ангары, похожие на авиационные, главное здание с административным комплексом, гаражи, склады, еще много чего. Сейчас наш путь лежит в столовую. Или, вернее, в гостиную. «Передвижение по территории студии желательно сводить к минимуму», – щебечет Шика. «У участников шоу довольно плотный график, и в случае, если требуется выехать за пределы территории, студия предоставляет транспорт». «Эй, Котян, а что ты тут делаешь?» Шика ловит за рукав кожаной куртки девочку небольшого роста с торчащими в разные стороны хвостиками на голове. Несмотря на хвостики, девочка одета очень серьезно. На ней кожаная косуха с металлическими шипами, кожаные же шортики, весьма плотно ее обтягивающие, из-под шортиков вниз черные чулки в крупную сетку, на ногах здоровенные ботинки на высокой платформе и с металлическими пластинами спереди, волосы обесцвечены, макияж вызывающий. Такая вот Оззи Осборн в лоли-версии. «У меня перерыв», — говорит Эйка, высвобождая руку. «До 5. Я же предупреждала, помнишь?» «Ах, да», — вспоминает Шика. «Но все равно постарайся недолго, хорошо, Эйка-тян?» «До 5», — отвечает Эйка и лопает пузырь ярко-розовой жевательной резинки. Обращает внимание на меня. «А это кто еще? Сантехник, наконец? У нас в душевой стояк опять забился. Это Кимика своими волосами разбрасывается повсюду, или Дездемона опять со своими опытами. Дурдом, в общем». «Я прослежу, чтобы к вам направили сантехника», — кивает Шика и тут же спохватывается. «Ой, извини, Эйкотян, это Кента-кун, он будет вместо Риоты». «А-а-а», — протягивает Эйка, лоли-версия Оззи Осборна, выглядящая да нельзя мило в своем хэви-метал-наряде, вся в коже и шипах, вся в черном и агрессивном. Она смеривает меня взглядом с головы до ног. «Ну, надеюсь, этот будет нормальный, а не такой ёбнутый, как Риота». «Эй, Котян, чего еще? В красных зонах я не матерюсь». Эйка пожимает плечами, едва не уколов щеку об шипы на наплечниках. Все ваши правила блядские выполняю. Чего вам еще надо?» «Эй, Катян!» — огорченно вздыхает Шика. «Меня же уволят, если вы так будете продолжать». «Хорошо, хорошо!» — ворчит Лоли Ози Осборн и лопает пузырь своей жвачки еще раз. «И добро пожаловать на шоу, Снежок!» «Эй, Катян! Все, я побежала! Увидимся за ужином, Снежок!» И Лоли Ози удалилась, помахав на прощание. «Очень приятно», — сказал я ей вслед. Она обернулась и послала воздушный поцелуй. Это была Эйка Тян. Шика проводила ее взглядом и едва заметно поморщилась. «Она у нас энергичная». «Представляю, как вам трудно с такими вот творческими людьми», — решил я поддержать менеджера. «Никогда не относитесь свысока к так называемому обслуживающему персоналу. Если кто-то и сможет плюнуть вам в кофе, то это они. Как в свое время говаривал Лето Атрейдес, даже герцог должен заслужить лояльностью своих людей, потому что если они служат тебе только за деньги, то их всегда можно будет купить». Отношение к Шики-сан тут явно не на высоте, а ведь между тем она, похоже, менеджер по всему. Такое вот связующее звено между участниками шоу и его устроителями и... Да в конце концов, она мне понравилась, вот. Могу же я подкатить к симпатичной и слегка задолбанной менеджеру по всему? Могу, вот и подкатываю. «И не говори, Кента-кун», — закатывает глаза Шика. «Ты не поверишь, как сложно. Творческие люди всегда с повышенными требованиями. А у нас шоу, у меня начальство сроки выдавливает, а у нас все время что-нибудь не так идет. Ой, извини, не хотела тебя загружать своими проблемами». «И ничего вы не загружаете, всегда готов выслушать», — киваю я. «А почему Снежок? Меня так Эйка Тян назвала». «Снежок?» Шика останавливается, словно в невидимую стену ударилась. «А это Эйка Тян шутит так, не обращай внимания, тут у нас все по большей части дружелюбные». «А, ну ясно». Было понятно, что на прямые вопросы Шика может и не отвечать, если ей была неудобна тема разговора. «Да, а вот тут у нас, собственно, комплекс красной зоны. Тут у нас гостиная и комнаты для отдыха, а вон там рядом помещение для репетиций и тренировок», — переводит разговор Шика. «Съемки начинаются с завтрашнего дня, потому привыкай. Везде, где помещение отмечено вот таким значком», — она указывает на рисунок камеры над дверью, — «ведется съемка. Это называется красная зона. В пределах красной зоны ваши действия могут быть засняты и транслированы как по телевидению, так и в сети интернет. Любые ваши действия. Конечно, существуют формальные запреты на ругательство и непристойное поведение, однако...» Шика мнется, и я понимаю, почему. «Я видел, что вытворяла Бьянка Тян в прошлом сезоне. Да что я! Потом была выпущена целая отдельная подборка плюс 18 Adult Only». Версия на 5 дисках, посвященная целиком и полностью похождениям бравой Бьянки Тян на шоу токийского айдола. А то версия по ТВ была заблюрена телесного цвета пикселями в самых интересных местах анатомии участницы. Вот кто использовал свое время на шоу в своих интересах на 100%? Честно, жутко охота с Бьянкой Тян познакомиться лично и не для того, чтобы вытворять с ней всякое. Хотя и это тоже охота, чего отрицать. А для того, чтобы пожать руку человеку, который так целеустремлен. Вот хотела она стать богатой и знаменитой, и стала. Многие будут критиковать, но эти самые многие не находятся в ее шкуре и принимать решения не могут. У человека получилось. Голых девушек в сети и в индустрии адюльт-видео в стране много, даже слишком. Никто и не запоминает все эти сиськи и попки, они безымянные. Если бы она пошла в AV-студию до своего выступления в шоу, то ничем бы не отличалась от сотен и тысяч безымянных голых девочек на экране. Однако ее скандальная известность привела к тому, что за ее согласие сниматься в первом фильме в таком жанре студия выложила немалые деньги. Обычной провинциальной девочке такое и не снилось. А сейчас она у нас звезда, выступает на Токийском национальном. У нее свое собственное шоу, несколько десятков фильмов в Эйви, несколько ролей второстепенного плана в кино без приставки «плюс 18» и даже книга. А Хината говорит, что она помолвлена с каким-то миллионером из Тайваня, который влюбился в нее по фильмам. Так что эти вот истории про то, что строго запрещено тут матом ругаться, водку пить и сексом трахаться, это разговоры в пользу бедных. Студии нужны скандалы, столкновения характеров, истерики, драки между участниками, секс между ними же, а в идеале и бракосочетание тут же под камерами, и развод тут же. Это поднимает рейтинги шоу. Но самое интересное, что участники шоу наверняка знают это и ведут себя соответственно. Вам нужно шоу, так вы его сейчас получите. Потому я разумно опасаюсь за собственное душевное спокойствие и равновесие, которое может и пошатнуться в таком окружении. Но выбора особенного прямо сейчас нет. Прав Хирош, мне нужны деньги». Однако и лезть из кожи вон для собственного рейтинга я не собираюсь. Во-первых, потому что не смогу, то есть толку-то, петь, танцевать, свистеть собственным пупком или жонглировать бензопилами я не умею. А это шоу. Тут такие вот с пупками и бензопилами обязательно проиграют, потому что публике нужно каждый раз что-то новенькое. А свистеть пупком или там чревовещать через Барби – это одноразовый трюк. Это как Халка притащить на такое шоу. Ну, согнет он рельсы и завяжет бантиком, вызовет это ажиотаж и всеобщий хайп один раз. Второй раз снова рельсы уже утомит зрителей. Надо именно шоу. Так что пытаться изобразить из себя то, чем я не являюсь, у меня не получится». Итого вывод, я тут до первого голосования, значит, надо просто потерпеть и не разнести эту лавочку, делов-то. Нет, конечно, было бы здорово выиграть, но мы трезво оцениваем свои шансы во всем этом шоу-бизнесе, так что держимся ниже радаров и просто забираем свои деньги, уходим домой после первого голосования. Все. Шоу начинается завтра, первое голосование через неделю. Неделю вне дома, вдали от родных и друзей. Ничего страшного, здесь с людьми познакомлюсь, с Шикой той же. А здесь у нас гостиная. Мы с Шикой проходим в довольно большую комнату, где есть два дивана, куча мягких кресел, таких словно мешок. Тут же стоит огромный экран телевизора, на котором идет выступление кого-то из прошлого сезона шоу. Немного поодаль барная стойка. Перед другим экраном сидят двое, играют в игру. Какой-то файтинг. Лысый паренек выигрывает у девушки с длинными черными волосами. За барной стойкой сидят две девушки и о чем-то разговаривают в полголоса. При нашем появлении замолкают. Окон в помещении нет, но есть что-то вроде подоконника, на котором в идеальном шпагате сидит девушка и читает книгу, склонившись к своей ноге. «Добрый день!» – кланяется Шика. «Рада представить вам нового участника шоу Кенту Куна. А это у нас Кимико. Красивая девушка-блондинка, которая разговаривала с подружкой у барной стойки, кивает головой. Она очень похожа на всех Гяру вместе, с ее загорелой кожей и золотыми волосами, которые роскошными кудрями льются по плечам. «Рада приветствовать тебя, Кента-кун», — улыбается она ослепительной улыбкой. «Нам тебя не хватало, будем дружить». Рядом с ней Сора. Девушка в строгом костюме, словно она не на шоу, а в офисе, белые манжеты, белоснежный воротничок, очки. Девушка молча кивает в ответ на представление. «На подоконнике сидит Юрико, она у нас циркачка», – представляет Шика. «Юрико-тян! Юрико-тян, взгляните на нас!» Девушка на подоконнике отрывает взгляд от книги, смотрит на нас и молча утыкается обратно. «За игрой у нас Дездемона-тян, а рядом с ней Нобуо, он же Намбаван», – говорит Шика. «Я обращаю взгляд на парочку, которая шпилит в Mortal Kombat». Лысый парень и девушка с длинными черными волосами. Лысый парень вовсе не гора мускулов, скорее андрогинного типа сложения. Покатые плечи и худая шея. В свою очередь и девушка тоже не Мидори-сан с ее крутыми бедрами и... «Хай!» – машет мне длинноволосая, отвернувшись от игры. «Рады видеть тебя на шоу, Кентакун. Извини, нет времени поздороваться как следует». «Дездемона, я же просил не бить меня пока!» «Будешь отвлекаться, буду бить!» Коротко отвечает Дездемона, и я понимаю, что лысый парень вовсе не парень, а девушка. А длинноволосая девушка, в свою очередь, также не девушка, а парень. В свою защиту могу сказать, что разобрал все эти половые нюансы только когда они заговорили. А добавь в голос Дездемона еще прокуренной хрипотцы, так и не отличишь. Черт, надо аккуратнее с половой идентификацией, а то перепутает тут все на свете. «И Сейка-сан, ты уже знаком», — прикладывает палец к подбородку Шика. «Ах да, у нас есть еще Такеши-кун. Он скрипач, лауреат конкурса имени Чайковского и...» «А вот и он!» Дверь за нами открывается, и входит новый персонаж. Глядя на Такеши-куна, лауреата конкурса имени Чайковского, так и тянет отряхнуть свою одежду и проверить стрелки на брюках. Настолько он опрятен и выглажен. До того мгновения я мысленно пометил Сору, девушку в строгом костюме, как аккуратистку и перфекционистку, но с появлением Такеши-куна немедленно отдал пальму первенства ему. Такеши был аккуратен, опрятен и корректен, именно в такой последовательности. Он поклонился мне и сказал приличествующие ситуации слова приветствия. Я поклонился в ответ. «Ну вот вы все и познакомились. Ужин в 6, постарайтесь не опаздывать. Предлагаю вам всем познакомиться поближе. Так вам будет легче, когда шоу начнется», — говорит Шика и поворачивается ко мне. «Кентакун, у тебя остались еще вопросы?» «Вопросов у меня достаточное количество, но на те из них, которые можно было, Шика уже ответила». А на те из них, на которые она не могла или не посчитала нужным ответить, придется искать ответы самому. Потому я отрицательно мотаю головой и уверяю Шику, что все в порядке и что я уж как-нибудь справлюсь с ситуацией. «Замечательно!» – расцветает Шика и, наклоняясь ко мне, шепчет преувеличенно громко. «Но если что, ты знаешь, где меня искать?» Она щелкает накрашенным ногтем по своему бейджику. «Если будут вопросы, обращайся!» И она исчезает за дверью. Я оборачиваюсь и вижу несколько пар заинтересованных глаз. Первый ко мне подскакивает Кимико, та самая Гяру. «Как здорово!» – выпаливает она, хватая меня за руку. «Наконец у нас будет еще один парень! А то когда этого, как его, из шоу убрали, я уж думала, что еще одну девочку пригласят!» «Этого, как его звали, Риота», – негромко замечает лысая девушка, которую все зовут Дездемоной. «И уж на твоем месте я бы помолчала». «Не обращай внимания, Кентакун», – тут же парирует Кимико, все еще держа меня за руку. «А ты что умеешь? Ты поешь или танцуешь, или все вместе? Внешность у тебя не самая яркая, значит, что-то ты умеешь делать очень хорошо». «Очень рад знакомству», — говорю я, осторожно высвобождая руку. «Приятно познакомиться с такой очаровательной девушкой. Правда, боюсь разочаровать тебя. Ни петь, ни танцевать я не умею». «Как так?» — хмурится Гяру. «Не может быть! Зачем-то тебя пригласили сюда?» «Думай головой, Барби», — говорит лысая Дездемона. «Раз он не умеет ни петь, ни танцевать, значит, у него особые таланты». «Осветить своими талантами заранее, да еще перед тобой, дурная идея!» «О, ясно!» — говорит Кимико, ничуть не смутившись. «А какие у тебя особые таланты?» «Как правило, доводить окружающих до белого коленя и играть на нервах, честно признаюсь я. Еще я умею заправлять постель за собой, но это дается мне нелегко». «Мужик!» — подает голос длинноволосый Нобуа. «Это ты правильно!» «С точки зрения теории игр», — подает голос Сора, поправляя свои очки, — «мы все конкуренты, однако победить сможет только тот, кто сумеет сформировать коалицию и привлечь туда как можно большее количество союзников. В ситуации, когда любые союзы будут разрушены после очередного голосования, возникает необходимость как проявлять свои худшие качества, так и лучшие. На что и расчет. «Некоторые принимают эти твои советы слишком близко к сердцу, Сора», – ворчит Нобуа, поправляя свою прическу, вернее, раскидывая по плечам свои шикарные волосы. У него волосы длиннее и роскошнее, чем у Нацуми. «Не моя вина, что этот слабак Риота ушел из шоу», – надувает губки Кимико. «Мог бы хотя бы до первого голосования протянуть». «Ты слишком рано вышла на охоту, Барби», – подает голос Дездемона. «Намба Ван, давай уже играть, надоело тебя беспомощного избивать». «А ты бы подождала вместо того, чтобы со спины нападать коварно», – отвечает Нобу, оно берется за геймпад. На экране Саб-Зиро и Скорпион, вечная пара соперников. «У меня есть идея», – говорит Кимико. «Давай объединяться. Особый талант – это ж на одно максимум два голосования. А дальше тебе потребуется помощь. Я и Сора. Может, еще Эйка и этот зануда Такеши. С Нобуа и этой панком у нас ничего не получится. Юрико я мало знаю, она нелюдимая и все такое, так что...» «Честно говоря, у меня особых планов на шоу нет», – отвечаю я. «Я тут именно до первого голосования. Я вышел стихотворение, прочитал с табуретки и пошел в свою школу. У меня дела в клубе». «Вот что бывает, когда заменяют участников в последний момент», – замечает Сора. «Отсутствие мотивации и талантов. Что же, нам легче. Это означает, что первое голосование мы все переживем». «Что это значит?» задается вопросом Кимико, и Сора качает головой. «Это значит, что нет необходимости вытаскивать козыри из рукава», — говорит она. «Кимико, когда ты уже научишься головой думать? Это значит, что тебе нет нужды Never Be Alone исполнять. Что-нибудь проходное споешь, все равно в следующий тур попадешь». «Ага, а если тебя не запомнят с самого начала, то пиши пропало. Первое впечатление, оно самое важное», – не сдается Кимико, тряся золотыми волосами. «Нет уж». «Не беспокойся, Барби, уж тебя-то все запомнят», – замечает Дездемона, не отвлекаясь от игры ни на секунду. «Мы все тебя запомним». «И чё ты ко мне пристала?» – жалуется Кимико. «Вот чего! Я же дружить хотела со всеми, только и всего». «Дружить?» Дездемона нажала на паузу, и на экране застыла картинка с Саб-Зиро, вынимающим сердце из своего противника. «Дружить? Ты, стерва, это слово вообще знаешь?» «И ведь у нас даже еще съемки не начались», — качает головой Сора. «Чует мое сердце, сезон выйдет на заглядение».